Глава 4. Как-то Ингир и Бойль возвращались домой. Весь день они путешествовали с места на место, чтобы продать какие-то вещи. Это были различные вещицы из дерева, которые делал Том. Конечно, Ингир продала больше. Она умела со всеми говорить так, что люди не замечали ее наглости. Бойль никогда не сделается хорошей торговкой. Она слишком скромная. «Глупая ты», — говорила Ингир жестко. «Бабушка говорит, что из тебя ничего доброго не выйдет. Я бы хотела посмотреть, как бы ты жила самостоятельно». Ингир смеялась звонко и даже дико. «Можно подумать, что ты пастор. Попробуй, примет ли тебя кто-нибудь в свой дом?» «О, нет. Если хочешь жить и есть досыта, ты должна забыть о совести. Цыганка никогда не может стать честным человеком, если бы даже и хотела. Ей никто никогда не поверит». Бойль не была согласна со своей сестрой, но не хотела спорить. Недалеко от Вольфгура сестры увидели графиню. Медленными шагами приближалась она с маленькой корзинкой в руках. Она часто посещала больных и приносила им что-нибудь хорошее. Всегда, как только возможно, указывая на того, кто ей самой стал так дорог. Она знала, что не только лекарства врачуют раны. Гораздо важнее слово «Божие», исцеляющее не только тело, но и душу. Графиня не сразу заметила двух девочек, которые стояли у дороги, почтительно склонившись перед ней, в надежде что-нибудь получить от нее. Увидев их, графиня остановилась и, ласково поприветствовав их, дала каждой из них по монете. Бойль восхищалась белой нежной рукой, которая подала им деньги, а Ингир жадно рассматривала золотой драгоценный браслет на руке графини. Графиня всегда была приветлива с цыганами, особенно с детьми, хотя знала все плохие слухи о них. Она сказала им несколько любезных слов и пошла дальше. Бойль и Ингир посмотрели, сколько же они получили. К их большой радости это было больше, чем они ожидали. «Об этом мы бабушке не скажем, эти деньги мы сможем сами расходовать», — сказала Ингир. Но Бойль на это возразила, что она не посмеет обманывать бабушку, за что получила гневный упрек от своей сестры. Они пошли дальше. Графиня уже свернула на узкую дорожку, ведущую к замку, когда Ингир внезапно остановилась, как зачарованная. В траве у ее ног лежал браслет, которым она только что любовалась. Графиня не заметила, как расстегнулся замочек, и браслет упал в траву. Обе девочки видели, как она спокойно шла, даже не подозревая, что потеряла свой браслет. Как молния накинулись Бойль и Ингир на это украшение. «Отпусти!» — шептала Ингир. «Я первой его увидела! Он мой!» «Ты не посмеешь его присвоить!» — сказала Бойль, краснея от злости. «Ты воровка! Дай его сюда! Я отнесу его милостивой графине!» Они дрались за браслет. Ингир была в бешенстве. Она кусалась и царапала свою сестру. Это дорогое украшение, и дома ее похвалили бы за него, если бы не эта гадкая девчонка. Совсем по-другому рассуждала Бойль. Она решила, что милостивая графиня так любезно с ними поступила и так щедро одарила их, что они не должны позволить ей остаться без этого дорогого браслета. «Ты воровка! Воровка!» — вопила Бойль и так сильно укусила своими белыми зубами Ингир за руку, что та закричала так громко, что графиня услышала и в изумлении остановилась. Увидев детей, катающихся клубком в диком единоборстве, она возвратилась к ним. «Дети, что вы делаете?» — спросила она. «Постыдитесь, встаньте и расскажите, что случилось. Вы ведете себя как звери, а не как люди». С большим усилием Ингир удалось наконец вырвать браслет из рук сестры. Кровь текла из ее пораненной руки. Склоченные волосы свисали на ее разгоряченное лицо, но она победоносно улыбалась. «Ах, милостивая сударыня, не гневайтесь на нас!» — сказала она. «Мы нашли ваш браслет, и моя сестра хотела его взять себе, но я боролась с ней, чтобы возвратить его вам!» Ингир подошла поближе и протянула графине украшение. Бойль хотела что-то сказать, но от возмущения не могла даже выговорить ни слова. Это был не первый раз, когда она становилась жертвой нечестности и лукавства сестры. И так как она стояла бледная и краснея и не могла выговорить ни слова, можно было подумать, что она действительно во всем виновата. Вдруг она почувствовала такое нежное прикосновение к своим волосам, подняла глаза и встретилась взглядом с темно-синими глазами графини. «Мне очень жаль, что ты еще дитя, ведешь себя так нечестно», — сказала графиня мягко. «Остерегайся лжи и воровства, дитя мое. Ты знаешь, что на небе у нас есть Отец. Он любит нас и видит все наши дела». Бойль ответила сдавленным от слез голосом. «О, как бы мне хотелось быть добрым и честным человеком!» Ей хотелось доверчиво открыть душу милостивой графине, но она ответила ей своим мягким голосом. «Тогда, милующий Господь, поможет тебе, только приходи к нему». И отвернулась Кингир, которая стояла в стороне и ликовала, что графиня поверила ей, что Бойль — воровка. С каким бы наслаждением она отхлестала эту негодную, которая из-за своей честности упустила такую добычу. «А тебе большая благодарность», — обратилась графиня Кингиль. «Это украшение памяти о моей маме, и поэтому оно для меня очень дорого». Она ласково потрепала ее волосы и ушла. Ингиль ехидно и победоносно улыбалась, когда они пошли дальше. «Снова Бойль оказалась тупой и воровкой, так ей и надо. Она всегда только мешает мне, а за это ей, конечно, еще попадет и дома сполна». Бойль молчала, хотя поведение Ингиль вызывало в душе ее протест. Но она знала, что если станет говорить с сестрой, то возмущение, которое она с таким трудом подавляла в себе, вспыхнет с новой силой. Она понимала, что пользы от этого никакой не будет. Ингиль никогда не поймет, как отвратительно воровать и жить нечестно, и шла молча. Когда они пришли домой, Ингиль с возмущением рассказала бабушке обо всем, что произошло. Она нисколько не жалела Бойль, рассказывая и обрисовывая, как из-за нее упустила такую дорогую добычу. «Но она все равно осталась воровкой, а на меня милостивая графиня смотрела как на святую и очень даже благодарила», — закончила она злорадно. Якова поднялась. «Мне уже надоели эти твои чувства», — сказала она, и не успела Бойлю вернуться, как получила такой жестокий удар кулаком, что отлетела в угол. «Если я еще хоть раз услышу, что ты в чем-нибудь помешала или навредила, то перебью все твои косточки. Запомни это и не забывай, что я свое слово всегда исполню», — кричала старая ведьма. Боль судорожно сжимала руки, хотя удар ее чуть не оглушил, но она не хотела плакать в присутствии Ингиль. Повернувшись, она вышла во двор. Там она упала на траву и рыдала, как потерянная. Она плакала не столько от боли, сколько от негодования и отчаяния, что бессильно изменить ту жизнь, которой жила. Никто ей не верил, никто ее не любил. Она была одинока во всем мире, и даже родная бабушка, которая многое прощала Ингиль, ей никогда ничего не прощала и относилась к ней хуже, чем к чужой собаке. Ой, если бы была мама, она одна могла бы все понять, поверить и пожалеть, но, увы, ее нет. Мечтая, она еще больше терзала свое детское сердце и безутешно рыдала. Она не могла понять, почему отвержена всеми. Она никогда не улыбалась в то время, когда другие могли от души хохотать. Она утешала себя одной надеждой, что когда вырастет, то сможет освободиться от этой проклятой жизни. Ей поможет тот милостивый Бог, о котором говорила графиня.